Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же Российского педагогического университета Валерий Анатольевич Ефремов. Ну, начинаем, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и в письмах. В прошлой передаче нам задали вопрос о том, откуда в нашем языке возникло выражение «при царе горохе». Словарь-справочник по русской фразеологии под редакцией профессора Макиенко приводит несколько объяснений происхождения этого выражения. Первое объяснение заключается в том, что в одной из русских сказок, эта сказка зафиксирована в собрании Афанасьева, есть такое выражение, именно таким именем горох именуется добрый, глупый царь. Ну, мы так и предположили в прошлый раз, когда нам задали этот вопрос, да? Да, да, совершенно верно. Но оказывается, что существуют и другие предположения. Вот в 1897 году филолог Тимошенко предложил такое объяснение. Он обратил внимание на то, что в греческом языке есть очень распространенная поговорка, которая тоже употребляется для обозначения глубокой старины. «Пресбитерос кодру» – более старший, более древний, чем кодр. А кодр – это мифический царь Аттики. И Тимошенко предположил, что кто-то из наших отечественных грамотеев решил пошутить и по созвучию переделал вот это имя кодр в имя горох. Ну уж, созвучие так на первый взгляд никакого. Созвучие, конечно, не слишком сильное, однако вот такое предположение было еще в конце позапрошлого века высказано. Третье предположение, третье объяснение предлагает сам профессор Макиенко. Он говорит о том, что «при царе горохе» — это, в общем-то, выражение каламбурного происхождения, что это плод народной шутки. Ведь царь по имени Горох, как историческое лицо, это столь же неправдоподобно, как говорящие звери, как молочные реки с кисельными берегами и так далее. Неправдоподобно, значит, очень давно. И очень любопытно то, что Валерий Михайлович Макиенко приводит параллели из других славянских языков. Есть абсолютно параллельное выражение в белорусском языке «за королем горохом», в украинском языке «за царя гороха». Есть в польском языке выражение «при короле сверчке» или «при короле гвоздике», в чешском «при короле галыше» и еще «при Марии Теремтете», то есть никогда не существовавшей королеве. Вот подобные параллели действительно подводят к мысли, что это народный каламбур. Какой прелестный список. Да. Ну, а еще одно предположение высказала Кондратьева в 1983 году, то есть совсем недавно. По ее мнению, горох – это имя, которое заменяет имя древнего языческого бога Перуна. Перун, как известно, бог-громовержец. И вот она обратила внимание на созвучие слов «горох» и «грохот». «Грохотать», «грохот», «горох». Ей показалось вполне вероятным, что именно так было в целях эвфемистических, то есть для того, чтобы не использовать табуированное имя Бога, вот в целях вот таких эвфемистических была произведена такая замена. Ну, мне кажется, что из всех этих гипотез наиболее вероятна гипотеза Валерия Михайловича Макиенко, поскольку вот предположение о замене имени бога Перуна на имя Горох не слишком вероятно. Ведь если говорить о громе, то гром и грохот – это совершенно разные вещи. Тогда уж, наверное, этого царя надо было бы называть царь Гром, а не царь Горох. Так что мне представляется, что наиболее достоверным нужно считать объяснение Валерия Михайловича каламбурного происхождения, шутливое народное выражение, именно по этой причине и попавшее в сказку, которая зафиксирована в собрании Афанасьева. Ну, а правду, может быть, наши потомки еще найдут. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Александровна. Могу я спросить, есть ли слово «научаться»? Потом, часто, ну не часто, но я слыхала и по радио, и с телевизора, говорят слово «есть» в смысле «поезжай» или «приезжай». И как есть правильно сказать, «вовнутрь» или «внутрь»? Ну, то, что касается глагола «научаться», надо сказать, что на первый взгляд он может и показаться какого-то рода лингвистическим преступлением, хотя в словарях зарегистрирован. Правда, он чаще всего словари указывают на терминологичность этого слова, и обычно все-таки рекомендуют использовать не возвратную форму, а глагол «научать» для обозначения того процесса, который происходит в педагогической среде, когда учителя дают знания ученикам, и вот это вот можно назвать «научать». «Научаться», думаю, если и существует, то, наверное, это слово... Уж очень специфично. Я бы никогда не подумала, что оно в литературном языке присутствует. Да, вот научить он... понятно, а научать... Как-то наверное, вот... имеет смысл оставить его педагогам, и пусть это будет их каким-то вот... Профессионализмом. Профессионализмом, да. Да, Людмила Александровна, вы совершенно правы. «Едь» — это абсолютно неприемлемая форма от глаголов «ехать» или «поехать». Нельзя сказать «едь» или «поедь». Употребляется «езжай» или «поезжай». Перед нами тот случай, когда от данного глагола невозможно образовать форму регулярным способом. Приходится искать обходной путь. Это не единственный случай в русском языке. Значит, «езжай» или «поезжай». Как это по-русски? Правильно ли употребление такого слова? «Лейт»? Тема. Это подразумевает, что еще должны быть какие-то темы. Правильно ли утверждение этого понятия к чему-то однородному, спрашивает Владимир Александрович. Вообще говоря, коль скоро существует термин «лейтмотив», с тем же успехом может существовать и термин «лейт-тема», но я не очень понимаю, для чего. Существует множество других обозначений того же самого. Например, главная тема, или стержневая, или основная, или ведущая тема текста. Но если пишущему так захотелось оригинально выразить то же самое значение, ошибки в этом нет, но пишущий должен отдавать себе отчет в том, что он создает неологизм. Безусловно, если такого слова нет, для того, чтобы проверить, есть оно или нет, нужно заглянуть в словари, причем не в самые вот доступные, а наоборот, в самые подробные, в самые детальные словари русского языка. Так вот, навскидку, на память, я не припоминаю, чтобы такое слово в русском языке было. А еще одно вот такое сообщение. Уже дважды по радио ученый какой-то сообщил, что лосось водится в лесу, и мы должны различать мужской и женский род. Как же им объяснить, что лосось — это рыба, а в лесу водится лось, сообщает Нина. Да, и лось тоже, наверное, бывает мужского и женского пола. Как это по-русски? Да, пожалуйста, звонок в эфире. Слушаем ваш вопрос. Да, вот я понимаю всю бесполезность моего звонка, но как-то вот очень меня задела ремарка одного из филологов. Просто что-то страшное происходит на радио. Не то, что там уже деепричастные какие-то обороты с ошибками, типа там слетела шляпа, подъезжая к станции. Ну и много-много можно говорить, там целая коллекция. Но просто каждый день не раз, и не два, и не три скажут «включит». И ложит. Сейчас говорят все. Это ведущие, дикторы, абсолютно штатные. И такое ощущение, что просто вот речь на радио брошена на произвол судьбы. Я знаю, было время, не знаю, насколько отдаленное, когда был корректор, или, может быть, иначе эта должность называлась, редактор, который сидел, ну, возможно, редактор, сидел и поправлял. Просто сидел, прослушивал еще на стадии репетиции, еще там на стадии подготовки. Ну, понятно, что прямой эфир — это другое дело. Тогда их не было. Когда? Был, и он просто говорил о таких вещах, как гренки или гренки, обсуждались такие вот вещи, ракурс там или ракурс, фольга, вот такая экзотика фонетическая, а то, что сейчас творится, какие там фольги, понимаете, но вот такое ощущение, что с этим что-то нужно делать, иначе как-то гибнет язык. По-моему, это не преувеличение, а так и есть. Ведь на дикторский текст... Ну, как бы должны ориентироваться просто люди, которые это слушают. Это какой-то обучающий момент. Поскольку меня это очень больно затрагивает, не из-за нудства, а вот именно из переживания глубокого. Я бы рада была что-то сама помочь там как-то или что-то делать. Вот хочется кинуться куда-то. Такое ощущение, что просто прекращает существовать язык. Нормы уходят вообще. И люди просто повторяют друг за другом. Вот очень просто не самому думать и быть личностью, а подцепить то, что рядом лежит. Отсюда и разы. Есть еще очень смешная форма насчет разов до 50 раз. Вот это там увеличивает там результативность чего-нибудь до 10 раз. Да, это очень смешно, потому что хочет человек сказать «ура» до 10 раз, а получается «увы», потому что до это ограничение верхнее. Это значит, не получается больше. Не получается, нет. Да. Ну, простите, в общем, очень длинно, но не знаю, мне кажется, что, может, вы тоже ничего не можете сделать, но на радио просто катастрофа происходит. Спасибо, вы правы, конечно. Мне кажется, что есть, если уж предметно говорить о смысле вашего, я бы даже не сказал звонка, это выступление и такое, серьезно. Если предметно говорить о том, что бы можно было сделать, может быть, как раз коллекция, именно коллекция ошибок, но документированная, то есть такая коллекция, в которой было бы указано, когда, в какой передаче, в какой день была допущена такая ошибка, такая ошибка, такая ошибка. Я ведь не исключаю просто той вещи, что на радио у людей просто нет физической возможности заниматься отслеживанием качества речи, которая звучит в эфире. Просто должности такой нет. И оплачивать человека, который сидел бы, работу человека, который сидел бы и занимался вот тем, что следил бы за качеством речи, которая идет в эфир, тоже нет. И поэтому все отдается на откуп человеку, который в данный момент или держит микрофон в руке, находясь на выезде, или сидит перед микрофоном. А люди, во-первых, могут ошибаться, rara humanum est, а во-вторых, не всегда, конечно, не всегда журналист хорошо знает, правильно или неправильно он что-то произносит. С этим, конечно, нужно каким-то образом бороться. Вот, может быть, если бы люди, которым не безразлично состояние русского языка, и в частности то, каково качество речи, звучащей в эфире, если бы эти люди взяли на себя функцию общественного корректора и свои наблюдения доводили бы до сведения руководства радио, просто для того, чтобы, ну, хотя бы один раз в месяц с журналистами проводились какие-то встречи, обращалось их внимание на недопустимость таких-то или таких-то ляпов, я думаю, что таким образом можно было бы помочь. И можно я добавлю буквально несколько слов? Дело в том, что нужно все-таки очень четко представлять, что на радио звучит не только голоса радиожурналистов и радиоведущих. Вот именно из-за того, что у нас очень часто используется прямой эфир или репортажи с места события, когда в эфир попадает речь обычных людей, людей неподготовленных, которые иногда нужно просто о чем-то рассказать, и уж совсем они не думают о том, как они это делают. Вот именно еще и поэтому мы слышим так часто эти речевые ляпы. А все-таки в компетенции и профессионализме журналистов, с которыми мы работаем, мы можем не сомневаться и абсолютно уверены, что у них все-таки очень высокий уровень. Да, я прошу вас действительно прислать такое письмо, только совсем не обязательно на имя руководства, а просто на нашу программу, например. Я уверена, что на одной из летучек мы можем обсудить эти ошибки. И действительно, журналисты это воспримут как помощь, как ваше содействие, потому что никто не хочет говорить безграмотно, и, может быть, надо помочь каким-то молодым журналистам, которые еще не освоили в достаточной степени русский язык. Спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».